Глава 23. Полина Григорьевна. «Люций, привет! Я дома!» «Люций, ты где?» «Почему такой запах в прихожей?» «Ты что, мне в тапок нассал?» «Ну ты и скотина! Неблагодарная беспородная скотина! После всего, что я для тебя сделала! Отмыла, пригрела, глистов и блох из тебя выгнала!» Кормила лучшими субпродуктами, чесала патентованной щеткой, дорогие прививки делала, лечила, когда перед Новым годом заболел. За что ты мне мстишь? За то, что я сегодня пришла с опозданием? Ты знаешь, что бывают обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых люди не то что аппетит, голову теряют? Речь не обо мне. Я в жизни голову не теряла, какими бы ни были обстоятельства. Я дочь офицера и всегда помню об этом. А вот Катя, она уже не дочь офицера, а всего лишь его внучка. Да что говорить, я сама виновата. Всю жизнь ее от жизни оберегала. Да, оберегалась. От первого порыва ветра подломилась. Ты где? Под диваном? Вот там и сиди. Если выйдешь... Я от тебя с саным тапком так отхожу, мало не покажется. Я не шучу, хоть сегодня и 1 апреля. Мне когда Катя позвонила и сказала, что Гоша от нее ушел, я тоже подумала, разыгрывает. Но когда она разрыдалась в трубку, я поняла, не разыгрывает. Знаешь, что я почувствовала? С одной стороны, большое облегчение. Жизни дочери ничто не угрожает. И валютный счет закрывать не придется. Окна летом все-таки поменяю. И с экстрасенсами общаться не придется. Боюсь я их, если честно. А с другой стороны, досаду. Вот выращивала моя девочка писателя. 3,5 года в попу дула. Вдохновляла, обслуживала, надеялась. И все коту под хвост. Ни тебе, ни тебе. И не коту вовсе. А литературному агенту. Гоша ушел от Кати к своему литературному агенту. Вернее, агентше Жанне. И не под хвост, а под крыло. Конечно, у нее квартира на Чистых прудах. Наследственная, 4-комнатная. С академическим кабинетом, с библиотекой, с историей, с евроремонтом. Это тебе не старая полковничья хибара под икшей. Вот и вся любовь. Я сорвалась и к Катюше на дачу поехала. Боялась за ее психику. Она сегодня проснулась, а на столе записка. «Прости, Катя, прощай, ухожу к Жанне». Так будет лучше для нас обоих. Она не поверила, все-таки 1 апреля. Думала, розыгрыш. Стала ему звонить. Не ответил. Потом прислал сообщение. «Катя, я не шучу». Вот и все. Катя вся в слезах и соплях. Битых 2 часа я уговаривала ее со мной в Москву ехать. Не поехала. Кресло, говорит, свое оставил. Может быть, вернется. Жди, как же, вернется. Жмот, который квитанции от скудных денежных переводов детям собирает файлик с надписью «Алименты», вернется в икшу с Чистых прудов. Он же не идиот, а только извращенец. Я бы там осталась с ней переночевать. Но ведь ты не кормленный. Из-за тебя только и вернулась. А ты мне в тапок нассал. Вот шиш ты теперь ужин получишь. Получается, зря я к тебе спешила. И история наших отношений, Люций, очень напоминает мне Катины отношения с Гошей. Такое же неблагодарное животное. Жаль, что она его не кастрировала. Он ей не ковер, душу изгадил. Это намного хуже. Ладно, хорошо, хоть моя девочка не забеременела. Знаешь... кого я сегодня по пути на электричку встретила. Бывшую ученицу из моего класса. Шахзаду, Помнишь такую? Ее осенью из школы родители забрали. Сказали, что переводят в экстернат. И вот мчусь я сегодня на электричку, ног под собой не чую, а навстречу мне идет парочка. Восточный мужик с лысиной и с пузом и девочка в платке по самые глаза и тоже с пузом. Я ее не узнала. Только когда она поздоровалась со мной, я поняла, кто это. Я же ее в платке никогда не видела, а с животом и подавно. Если бы не собственное горе, я бы там застыла на месте. Ничего себе экстернат! Она худенькая, маленькая, пузико выпирает, как полное недоразумение. Поздоровалась и тут же глаза отвела. Быстрее мужа догонять. За руку его не держит. Идет на полшага сзади. Голову опустила. О, Господи! Никто меня не убедит, что она по доброй воле выбрала такую судьбу. Я Кате рассказала про эту встречу. Сравни, говорю, свое положение с положением этой девочки. Ты образованная, совершеннолетняя и свободная. У тебя все впереди. Ну, не сложилось, бывает. Иди дальше. А каково ей? Маленькой, беременной, по сути, бесправной. Даром, что живет в Москве, а не в узбекской глубинке. Там бы, может, не так драматично это все выглядело бы. Все вокруг такие. А здесь как изгой. Ведь умная девочка, училась хорошо, общалась свободно. И вдруг раз — и крест на всем. Чем ее родители думали, когда замуж отдавали, я не понимаю. Явно не мозгами. Вот не угодит она мужу, выгонит он ее. Куда она потом без образования? В поломойке, как многие ее соплеменницы. Сколько их тут подъезды моет, чтобы свое потомство там на родине прокормить. Бросают детей на родственников и вперед на штурм московских полов. Вот наша школьная уборщица 3 года уже детей не видела. А дочку ее там на родине братья после 9 класса из школы забрали. Нет матери, присматривать некому, сиди дома. А мать домой не едет, чтобы на билеты не тратиться. Приданное копит. Скорее дочь замуж выдавать надо. За кого? Кто посватается? За незнакомого человека? Как получится. Но тогда не следует спешить беременеть сразу после свадьбы. Пусть хоть приглядятся друг к другу. Нет же, традиция не позволяет. Позорно не забеременеть. А жить в нищете и плодить неграмотных не позорно. Эх, Люций, каждая несчастная женщина несчастна по-своему. Катя, потому что замуж не позвал. А Шаха, потому что выдали насильно. Вот одна кох у нас в дамках. Увела чужого мужа. И не просто мужа, а мужа председателя родительского комитета школы. И как с гуся вода. Такую хорошую семью разбила. Еще и увольняться из школы не хотела, тварь такая. Моя, говорит, личная жизнь никого не касается. Мы ей всем коллективом бойкот устроили. Никто даже за один стол в столовой с ней не садился. Из учительской все выходили, когда она входила. А Маргарита ей сказала: «Увольняйся или подведу под статью». Уволилась. Так что до конца учебного года старшие классы будут без физкультуры. А в конце года оценки всем нарисуют. Не математика же. Физические способности, по счастью, теперь не проверяют. Сочинения в школу вернули, а нормы ГТО пока нет. И отличненько. Лишние часы для подготовки к ГИА и ЕГЭ не помешают. Теперь субботу от уроков освободили. Отдохнут хоть дети лишний день. И я тоже. Что-то сердце в последнее время барахлит. Вот год закончится, после ЕГЭ пройду обследование. Клянусь. А теперь к корвалолу и в койку. Куда вылез? Вот тебе! Вот тебе! Получил? Так тебе и надо! Будешь у меня еще в тапки ссать!